Она лежала на полу, освещенная слабым светом призмы. На расстоянии вытянутой руки от девушки рычали звери, высовывая на мгновение из мрака то оскаленные пасти, то черные от шерсти лапы с загнутыми когтями. Они метались за границы света, пытались дотянуться до Алены, но отпрыгивали во тьму, словно обожженные огнем. Но свет был слаб. Помещенный в призму, он не мог вырваться наружу, и слабые лучи с трудом разгоняли тьму в радиусе пары шагов вокруг. Алена ощупывала свое тело, все еще не веря в то, что она смогла удержаться. Без Ваньки у нее бы не получилось. Нужно во что бы то ни стало отыскать его. Алена повернула голову в сторону призмы. Вопросов было больше, чем ответов, впрочем, ситуация не располагала к долгим размышлениям. Алена подтянула поближе ноги, сев на корточки, чтобы звери не смогли до нее дотянуться, и с замиранием сердца поднесла руки к глазам. Они были совершенно такие, как раньше, без следов трансформации. Алена вздохнула с облегчением, впрочем, вопрос о том, что делать дальше, оставался открытым. Что-то подсказывало Алене, что ответы мог знать только узник призмы. «Кто ты?» – спросила она призму. В ответ кристалл продолжал светить ровным бледным светом и источать легкое тепло. Почему Алена не слышит его голос? Может, писк в ушах и есть его ответ? Она просто не понимает его язык, но почему тогда понимала в бессознательном состоянии? Или это были галлюцинации? «Слышишь? Эй! Светляк!» Ответа не было. Сквозь разбитые окна виднелись первые звезды. Что ж, добро пожаловать во тьму. Еще одна ночь бок о бок со зверьми, а заодно и со злейшим врагом. Хотя какая разница, день или ночь, она все равно не знает, как отсюда выбраться. Алена сжала пистолет в одной руке, призму в другой. В крайнем случае у нее всегда остается смертельный туз в рукаве, последний патрон. И если подумать, джекпот она уже сорвала, осталась человеком. Алена чувствовала сильную слабость, глаза закрывались сами собой. Как бы безумно это ни звучало в данной ситуации, но надо было поспать. Возможно, после пробуждения она придумает, что делать дальше». Ненависть порождает тьму. Алена вновь парила в мягком ничто. Не было ни зверей, ни боли. Казалось, здесь не существует даже ее тела, как и всего остального физического мира. Есть только ее внимание и голос. В этом состоянии эмоции были гораздо мягче. Девушка отметила, что ярость не захлестывает ее, как раньше. Она видела это чувство как бы со стороны, не вовлекаясь в процесс, отстраненно осознавая и наблюдая за алой полосой гнева, разрезающей пространство. «Когда ты ненавидишь, ты уничтожаешь себя и свой мир». Голос звучал совершенно спокойно, констатируя факт. Что-то внутри подсказывало Алене, что он прав. И хотя ее больше не поглощало чувство ненависти, тем не менее она все еще осознавала это чувство как часть себя. «Вас сложно не ненавидеть». «Почему?» «Вы уничтожили моего брата. Вы зло». «Мир не делится на зло и добро, черное и белое. Мир создан в гармонии. Добро и зло – понятия, созданные человеком». «Вы уничтожаете нас, значит, вы зло». «Уничтожение – часть созидательного процесса. Все в этом мире рано или поздно пройдет свою трансформацию, пиком которой будет смерть. Это происходит для того, чтобы могло произойти перерождение». «Мы не просили об этом». «Вы привели этот мир к состоянию, в котором нет другого выхода. Ваша раса больше не сможет здесь существовать в том виде, к которому вы привыкли. Вы примитивны. Вы не способны выжить в этом мире. Но мы выживаем. Это временно. Вы больше не соответствуете частоте энергии нового мира. «Вы даже не способны слышать нас». «Тогда почему я слышу тебя сейчас?» «Ты не слышишь мой голос. Ты считываешь тонкие вибрации, которые я посылаю, и которые твой мозг не в состоянии воспринять. Сейчас ты в трансовом состоянии. Мозговая деятельность замедлена, и сейчас ничто не мешает тебе чувствовать мою энергию и интерпретировать ее в слова. Между нашими видами пропасть и мост через нее – состояние любви и покоя». Алена вспомнила Ванькины бездонные глаза и ощущение безграничной любви, идущей от них. Но без этих глаз она ничего не чувствовала. «Разве можно любить в этом мире?» «Этот мир – порождение ваших мыслей и состояний. Он такой, потому что вы привыкли ненавидеть. Но если вы переключите внимание на любовь, мир начнет меняться вместе с вами». «Как можно испытывать любовь, когда мир вокруг пытается тебя убить? Остается только ненависть и страх». «Человек боится того, чего не понимает. Бежит от неизвестности. Почему ты боишься тьмы? Что скрывается в ней?» «В ней опасность, звери». «Это тьма внешняя, я говорю про другую тьму, внутреннюю». Алена задумалась. Тьма и пустота постепенно заполняли ее последние месяцы, а пустыня... Она действительно ощущала неразрывную связь с ней, как будто они были частью одного целого. «Ты боишься признаться себе, что в тебе тоже есть зверь. Ты тоже можешь им стать. Поэтому ты боишься заглянуть внутрь себя и увидеть во тьме свое истинное отражение». «Я не хочу становиться такой, как они». «Ты можешь им стать. Можешь не стать. Это всего лишь выбор. Звери – просто форма существования, более удобная в данной среде, чем вы. Вы сами завершили свою эволюцию регресса». Алена молчала. «Страшно осознавать, что ты виновен в гибели целого мира, пусть и не только ты один, но ты часть этого. Этот мир уже нельзя спасти?» «Ты знаешь ответ». Алена попыталась сосредоточиться на поиске ответа и действительно обнаружила, что знает его, но никак не могла зацепиться лучом внимания за него. Он ускользал, как бабочка, в последний момент упорхнувшая из готовых сомкнуться ладоней. «Человечество породило апокалипсис. Вы разрушили все то, что было создано природой, что создали сами. Вы всегда создавали все более мощное оружие уничтожения, не подозревая, что самое мощное оружие внутри вас – это ваши мысли. И вот это оружие уничтожило ваш мир. Так появились звери. Так появились мы». «Кто вы?» «Мы – новая ступень эволюции человека. Новая раса. Мы – все то светлое, что есть в вас, воплощенное в физическом мире. Нам не страшна жара и холод, нам не нужно есть и спать, мы не нуждаемся в физическом теле. Все, что нам нужно – солнечный свет, он питает нас. Мы – та форма, к которой должен был прийти человек, если бы не выбрал регресс». «Но вы же уничтожаете людей!» «Мы вас не уничтожаем. Мы вас трансформируем». «Трансформируете? Это как превращение в зверя?» «Трансформацию в ту форму, что вы называете зверьми, регресс энергии до ее низшей стадии и изменение материи. Трансформация в нас – поднятие энергии до высшего уровня, туда, где материя больше не имеет значения». «Трансформируем? Значит, Ванька... Неужели?» «Кто ты?» «Ты знаешь, кто я, Алена». Глаза цвета бездонного неба распахнулись перед внутренним взором Алены, и оттуда повеяло теплом и любовью. «Ванька, Сердце Алены дрогнуло. «Я был им в человеческом теле. Теперь я на другой стадии эволюции, и мне больше не нужно имя. Но ты можешь звать меня так». «Почему ты не сказал раньше? Я так искала тебя». «Ты искала не меня. Ты искала себя. Ты должна была пройти этот путь, я лишь направлял тебя». Алена вспомнила встречу со светляками у Сити. Тогда она четко осознавала, что они пришли за ней. Она вспомнила образ брата, звавший ее за собой, когда она уже не могла идти дальше, и призму, которая нагрелась от его энергии. Но что, если светляк обманывает ее? Он проник в ее сознание с целью манипулировать ей. Кто он на самом деле, враг или друг? Что-то глубоко внутри Алены знало ответ на этот вопрос. Она чувствовала присутствие брата, его тепло. И хотя это был уже не он, что-то от маленького Ваньки было в этом свете. «А Игорь, он тоже теперь как ты?» «Нет, Игорь еще слишком привязан к физическому телу. Мы уберегли его от безумия людей, но ты скоро встретишься с ним». «Почему он не трансформировался?» «Люди боятся изменений, даже такие, как Игорь. Вы пытаетесь запереть свет так глубоко, чтобы тьма скрыла его. Воздвигаете рамки, чтобы свет не мог вырваться наружу и светить. Потому что тогда вы увидите свое несовершенство, а это трудно принять. Чем ярче свет, тем ярче он освещает темные закоулки сознания. Гораздо легче спрятать это во тьме. Вы боитесь сами себя. Вы боитесь смотреть внутрь себя, потому что в глубине души вы знаете. Помимо света там есть и тьма, и под вашим вниманием она может вырваться на свободу. Ваша звериная часть боится быть освещенной, потому что свет несет перемены, которые так не любит человек. Вы так сопротивляетесь изменениям, что готовы уничтожать этот свет, уничтожать нас, уничтожать себя, уничтожать мир. Но это несправедливо. Почему люди должны страдать? Почему нельзя донести эту информацию до них? К этой информации нужно быть готовым. Ты прошла большой путь через тьму, познание своей темной сути, прежде чем могла разглядеть свет. Ты не слышала нас, пока не была готова. И люди тоже не готовы. Как происходит трансформация? Ты узнаешь, когда придет время. Тебе больше не понадобится твое тело. А когда придет мое время? Когда ты завершишь свой путь. И каков мой путь? Ты знаешь. Просто делай, что должна. А сейчас тебе надо поспать. Твое тело слабо. Наберись сил до рассвета. Утром выйдем на поверхность. Тебе предстоит донести это знание до людей. А если они не поверят? Всему свое время. Путь к свету не бывает легким. Наберись терпения, и люди пойдут за тобой. Утренние лучи пробивались сквозь разбитые стекла в крыше павильона. Алена с трудом разлепила глаза, свет заливал пространство. Зверей не было видно, они попрятались по темным углам. Еще одна страшная и вместе с тем волнительная ночь была позади, и эта ночь принесла новые знания, а главное, Алена снова обрела брата. Она посмотрела на безмолвную призму, не было ли это сном. Алена прислушалась к себе, внутри она ощущала какое-то новое чувство. Тьма, которая ночью давила, угрожая захлестнуть, словно цунами, отступила. И если посмотреть внутрь себя, можно было почувствовать, как где-то глубоко теплится искра света, и даже ее небольшой энергии хватит, чтобы сдержать тьму. Однако ночь сна помогла организму частично восстановиться. В конце павильона Алена заметила широкие двери. Скорее всего, они тоже были засыпаны песком, но стоило попытаться. Впервые за долгое время она чувствовала защищенность, и даже некое спокойствие. Обычно двери предвещали опасность, никогда не знаешь, что ждет за ними. Не знала она и сейчас, но вместо опасности в груди теплилось нечто новое, давно потерянное. Присмотревшись, она с удивлением обнаружила, что это надежда. Пусть Алена не ощущала запах свежесваренного кофе и круассана, но впервые она понимала, что за дверью, кроме тьмы, может быть еще и свет. Девушка протянула руку к ручке двери, скрипнули петли, и в помещение вместе с потоками песка ворвались лучи солнца. Алена стояла на песке и жмурилась от солнца. Оно больше не резало глаза, и Алене показалось, что оно светит менее ярко, чем обычно. Выход из павильона находился с подветренной стороны бархана, и его не так сильно засыпало, поэтому ей удалось выбраться на поверхность. На бархане появился темный силуэт. Солнце светило из-за его спины, и Алена не могла понять, кто это, поэтому на всякий случай сжала в руке пистолет с последним патроном. Человек бежал к ней, полы его длинных одежд развивались на бегу. «Игорь!» – воскликнула Алена и бросилась навстречу. Он что-то кричал, но ветер сносил слова в сторону. Алена увидела, что руки человека связаны, и только когда сзади него из-за бархана выросло еще два силуэта с оружием в руках, Алена окончательно поняла, что дело дрянь. «Беги, Алена!» Наконец долетели до нее слова Игоря, но было поздно. Ноги Игоря завязли в песке, и он упал. Преследователи быстро настигли его. «Не ожидала девочка?» – воскликнул тот, что шел чуть позади, и Алена узнала голос Сидоренкова, мэра города 42. Второй, его телохранитель, держал Алену на прицеле. Они подошли ближе, и Алена заметила, что лицо мэра обветрилось, кожа шелушилась. Сразу было видно, кто тут редко бывает, на поверхности. «Мой человек следил за вами до самого Сити. Неужели ты думала, что я доверю судьбу города, шайке бандитов и девчонке?» – ухмыльнулся мэр. «Но я вижу, что ты выполнила задачу. Доставка доставлена по адресу, курьер. Ты молодец. Теперь верни мне мою призму». Мэр протянул руку к кристаллу. Его рыхлое лицо осветилось белым светом. Глаза загорелись пламенем то ли от отблесков призмы, то ли от алчности. Алена прижала призму к груди и сделала шаг назад. Рука мэра замерла, он вонзил взгляд в глаза Алены и медленно покачал головой. «Ты же не собираешься все усложнять?» Глаза Сидоренкова сузились. «Мы не должны использовать светляков в качестве источника энергии», воскликнула Алена. Призма жгла руку, и Алена поняла, что во всем мире сейчас нет для нее дороже этого предмета. «Это тебя не должно волновать. Зачем тебе лишние проблемы? Ты хотела уехать, увидеть море. За эту работу я дам тебе достаточно денег. Хватит на билет на ковчег». Мэр сделал такое лицо, словно был благодетелем бедных и обездоленных. Только что нимб над головой не сиял. «Ты видела море? Представляешь, огромные просторы воды и больше никаких песков. Девочка, это твой шанс на новую жизнь. Просто отдай мне то, что принадлежит мне, то, что я и так получу в любом случае. Весь вопрос в том, увидишь ли ты море или твой скелет будут обгладывать стервятники за соседним барханом». Солнце зловеще подсвечивало фигуру мэра красноватым светом, словно оно клонилось к закату. Алене очень хотелось верить этому человеку, несмотря на наполненные алчностью глаза. Хотелось, потому что Алена не могла больше терпеть эти пляски со смертью. Все, что она хотела, сесть на этот чертов корабль или кто он там, и уехать подальше от пустыни, зверей, от злых маленьких глаз мэра. Забыть все, как страшный сон. Просто смотреть на бескрайнее море, опускать руки в прохладную воду. Но ей не нужно было море без Ваньки. «Если мы уничтожим светляков, мы уничтожим самое светлое, что есть в этом мире. Мы не должны этого делать». «Кто ты такая, чтобы мне указывать?» Мэр побагровел. «За мной жизни тысяч людей, я должен заботиться о них. Ты никогда о них не заботился, ты думаешь лишь о своей выгоде. Да кто ты такая, чтобы судить меня? Тебе не понять, что это такое ответственность за целый город. Если ты не со мной, значит, ты против меня, на стороне врага. Но светляки нам не враги, это новая ступень эволюции, воскликнула Алена. Да мне абсолютно без разницы, кто они такие. Для меня они всегда были помехой, а теперь станут топливом для моего города. Смотри, что у меня для них есть. С этими словами мэр города достал из-за спины громоздкое сооружение, состоящее из сплетения металлических трубок и множества непонятных Алене деталей. Знаешь, что это? Это оружие, равных которому никогда не было. Оно способно творить настоящие чудеса. Теперь, когда Зиновьева не стало, единственный экземпляр в моих руках. Знаешь, что оно дает? Оно рвет к чертям эту материю, как тряпку вместе с твоими светляками. Она завязывает этот чертов мир в узел, сминая все вокруг. Как говорил Зиновьев, оно продавливает материю словно резину, а еще говорили, что Москва не резиновая. Сидоренков засмеялся собственной шутке. «С этим оружием мне не страшны ни конкуренты, ни светляки». «Ты находишь это смешным, уничтожая мир?» «Я уничтожаю только то, что уже отжило свой век, и то, что мешает мне вести народ к свету». «Но ты же уничтожаешь город». «Город давно мертв. Что здесь осталось живого? Один песок. Теперь уже все равно, что мертво умереть не может». Внезапно мэр сделал рывок в сторону Алены и вытянул руку в попытке ухватить призму, но Алена отшатнулась и прижала кристалл к груди, словно ребенка. «Значит, по добру не отдашь», – зло проговорил мэр. «Я не хочу тебя убивать, девочка, ты талантливая, можешь мне пригодиться. Или ты выберешь стать частью этого мертвого города?» «Пока еще даже здесь есть жизнь», – воскликнула Алена. «И надежда». «Какая надежда? О чем ты?» усмехнулся мэр. «Таких, как ты, вечно на что-то надеющихся, легко обмануть. Ты все еще веришь в сказки вроде ковчега, который отвезет всех к морю. Так знай, никакого спасительного ковчега не существует. Море пересохло. Никто не покинет город, потому что отсюда некуда идти. Вокруг только пустыня, поглотившая весь мир». «Пора бы уже повзрослеть, девочка!» Внезапно Алена осознала, что он прав. Она и сама подозревала, что чудесный путь к спасению может оказаться выдумкой. Уж слишком похоже на сказку. Есть только пустыня, и в ее центре она, напротив зверя, в человеческом обличье. «Послушай, девочка!» «Я же не безумец. Я мэр целого города. Я должен заботиться о людях. Кто они без меня? Они же просто вымрут». «Заботиться? Как в убежище 13?» – горько сказала Алена. Глаза мэра сузились. «Значит, ты знаешь. То были непредвиденные жертвы». Сидоренко вздохнул. «Пойми, девочка, люди делятся на тех, кто меняет мир, и тех, кто приспосабливается, выживает». «Ты приспосабливаешься. Я меняю мир». «Это ты называешь изменениями?» «Лес рубят, щепки летят. Наверняка у Бога тоже не получалось с первого раза». «Не получалось с первого раза? Ты же просто уничтожил тысячи людей». «Они бы все равно не выжили. Системы защиты устарели, руководители не хотели ничего менять. Рано или поздно они бы все вымерли, как динозавры». Но они послужили зарождению нового города, безопасного, уникального, с прекрасной системой жизнеобеспечения. И все это сделал я, слышишь, я! Во благо людей, во благо!» «Ты безумец!» «Нет, безумцы – это вы, те, кто предпочитает верить и надеяться. Как вот этот?» – мэр ткнул носком сапога Игоря. «Но если ты оглянешься на мировую историю...» и внимательно изучишь расцвет любого из государств, что ты там найдешь? Использование труда пленных, захваченных во время войны, рабство, геноцид ради ресурсов, Истребление народов ради захвата более плодородных земель. У каждого правителя руки в крови, исключений нет. Но это всегда ради народа. Любой рост всегда происходит за счет того, что сильный жрет слабого, чтобы за счет жертвы кормить свой народ. Смерть порождает жизнь. Мы просто животные, ничем не лучше хищных зверей. «Алена, не слушай его!» – сдавленно произнес Игорь, но Сидоренко пнул его ногой, и тот упал лицом в песок. «Думаешь, жители моего города сильно расстроились бы, узнав, каким образом я достал для них солнечные батареи? Да им все равно. Все хотят выжить, девочка, и неважно, каким путем». Алена оглянулась вокруг. Песок, бесконечный песок. Поблекшее солнце над бескрайними просторами почему-то светило еще более тускло. Мертвые дома на горизонте застыли, словно безмолвные каменные изваяния. Пустое, ослепительно белое небо. Казалось, во всем мире не осталось жизни. «Ты прав», — ответила Алена. «Мы уничтожили этот мир, превратили цветущий город в безжизненную пустыню. И это наша коллективная ответственность. За каждый загубленный цветок, за каждую отравленную каплю воды, за каждую загубленную жизнь». «За тот выбор, который мы делаем, но жизнь еще есть. Она здесь!» Алена прижала призму к груди и почувствовала, как учащенно бьется ее сердце. «Если не отдашь призму, это ненадолго», – произнес мэр. «Ни за что», – сказала Алена, поднимая пистолет. «Ты играешь в опасную игру, девочка», – прищурился мэр. «Я пойду на любые жертвы ради своей цели. А ты готова жертвовать?» Словно по невидимому сигналу мэра, его телохранители приставили ствол к голове Игоря. «Брось пистолет!» – скомандовал Сидоренков Алене. «Алена, не думай обо мне!» – воскликнул Игорь. «Делай, что считаешь нужным!» «Заткнись!» Алена видела, что Игорь еле заметными движениями перетирает веревки крестом, висящим у него на шее. Но что он мог сделать? Алена внезапно поняла, что не готова пожертвовать этим человеком. Если она позволит Игорю погибнуть, это будет шаг во тьму. И еще Алена ясно ощутила, что дело не в страхе перед регрессией. Просто она сделала свой выбор в сторону света. Пистолет Алены упал к ногам мэра. «А теперь призму!» – скомандовал властный голос. Алена прижала кристалл к груди. Она чувствовала, как он тепло вибрирует, проливая мягкий свет сквозь ее пальцы. «Что не так, девочка? Просто отдай ее мне, говорю последний раз!» «Внутри мой брат!» – тихо произнесла Алена. «Что поделать? Кристалл с энергией твоего брата будет служить людям, дарить им свет. Это достойная жертва для того, чтобы люди жили!» Внезапно Алена представила картину, как мэр сидит в своем роскошном кабинете, обильно освещенном энергией жизни ее брата, словно вампир, восседающий на троне из костей и черепов. Сидоренков будет продолжать жрать жизни людей, пока кто-нибудь его не остановит. Алена протянула призму мэру. Тот вытянул навстречу руку, но в последний момент Алена развернулась и, размахнувшись, запустила кристалл в недра темного павильона «Космос». «Иди теперь, зверей уговаривай отдать тебе призму», – выпалила она в лицо Сидоренкова. «Нет!» – раздался дикий крик мэра. «Как ты посмела?» Гримаса ненависти исказила лицо Сидоренкова. Воспользовавшись моментом, Игорь вскочил и тяжелым крестом огрел телохранителя. Тот, как подкошенный, упал на песок. Игорь кинулся к мэру, но тот нажал на курок раньше. Мимо лица Алены что-то просвистело, и за ее спиной раздался громкий хлопок. «Алена, беги!» – крикнул Игорь, но его голос потонул в страшном реве сжимающегося воздуха, словно его всасывало через огромную турбину. Внезапно стало сложно дышать. Песок под ногами зашевелился, и вдруг, словно живой, устремился в ту сторону, откуда донесся взрыв. Алена не стала оборачиваться. Мышцы резко сократились, ботинки взрыли песок, и девушка сорвалась с места. Она не видела, что происходит сзади, да и не хотела. Судя по звукам, там ломалась сама материя. Песок, словно скатерть, стягиваемая со стола невидимой рукой, волнами устремился мимо ног Алены, обнажая погребенные под ним павильоны ВДНХ. Бежать с каждой секундой становилось все труднее, незримая сила тянула назад, внезапно образовался встречный ветер, и Алена поняла, что это воздух втягивается в разверстую пасть новой черной дыры. Нужно было во что бы то ни стало выбежать за горизонт событий, где притяжение дыры, пока что набирающее силу, перестанет действовать. Алена увидела, как начинают изгибаться опоры павильона, как выскакивают стекла из рам, раскалываясь на части и проносясь мимо смертельным ураганом осколков, как рушатся стены, обнажая внутренности зданий. Фасады на глазах разбирались по кирпичику, слоями слезала штукатурка, и ее тут же подхватывал невидимый ветер. Весь мир стремился в пасть невидимого Аленой монстра, словно там, внутри, был обетованный рай. Прямо из-под ног девушки безумная сила вытягивала песок, заставляя ноги проскальзывать. На плечи словно накинули рюкзак с кирпичами, который каждую секунду прибавлял в весе. Рев исчезающего в дыре воздуха был подобен звуку истребителя, и, казалось, сама бездна стонет в приступе адского голода, готовая поглотить этот бренный мир. Дышать уже было практически нечем, грудь обжигала огнем, легкие судорожно сжимались в попытках глотнуть ускользающий кислород. В какой-то момент Алена поняла, что не успевает. Дыра набирала силу, сминая основы бытия, искривляя само пространство и время, и если Алена не поднажмет, навсегда исчезнет в бесконечном ничто, где нет ни пространства, ни времени. Но это не будет иметь для нее значения, ведь перед этим ее тело разорвет на тысячи мельчайших фрагментов, и оно разлетится на мириады атомов и молекул. Из последних сил, ринувшись вперед, Алена вдруг почувствовала, что хватка дыры ослабевает. Еще несколько шагов, и двигаться стало легче. Еще немного, и она почувствовала, что притяжение отпустило. Алена пересекла горизонт событий и без сил рухнула на песок. Она снова ушла от тьмы, но вряд ли это было надолго. Сидоренко, отчаянно матерясь, пытался перезарядить разрушительное оружие, пока его телохранитель пытался прийти в себя после удара. Игорь, каким-то образом умудрившийся развязать руки, подбежал к девушке и помог подняться. Так и не справившись с перезарядкой, Сидоренко в гневе, откинув оружие в сторону, схватил с песка пистолет Алены и быстрым нервным шагом направился в ее сторону. «Вот и последний патрон для меня», — мелькнуло у Алены. Они с Игорем стояли на границе притяжения черной дыры, и даже здесь Алена чувствовала, как неведомая сила колышет ее волосы. Черная дыра до неузнаваемости изменила местность, словно опухоль на теле разрушенного города, уродующая и без того умирающий мир. Выросшие из-под песка павильоны были частично разрушены, выгнутые балки опор торчали, словно переломанные ребра, выброшенного на берег кита. Все, что попало за горизонт событий, навсегда исчезло в ненасытной пасти дыры. Ближе к дыре песка уже не было, обнажался вздыбленный асфальт, который исчезал по мере приближения к центру. Дальше все начинало меркнуть, из черной дыры не пробивались даже лучи света. Изогнутый фонарный столб, оказавшийся на границе зоны притяжения, колыхался, словно от ветра. Сила дыры здесь слабела, не в состоянии утащить его в свою бездонную глотку. Солнце заливало песок кровавым светом, лучи стали острее, и внезапно Алена поняла, в чем дело. Она посмотрела на солнечный диск, тот уменьшался на глазах. От барханов протянулись длинные тени, и словно по дорожке из тьмы в одной из этих теней быстро перемещался человекоподобный силуэт. Он двигался по волчьи, стремительно и бесшумно, обходя со спины мэра и его телохранителя. И, судя по траектории, двигался он именно к ним. «Вернется тьма, и во второй раз заслонит солнце», – прошептал Игорь одними губами. Тьма, которую Алена так боялась все это время, и которую так отчаянно подавляла внутри себя, теперь могла стать единственной помощницей. «Не захотела по-хорошему, значит, будет по-плохому», — Сидоренкова трясло от гнева. «По твоей вине умрут тысячи людей. Ты! Это все ты! Ты ответишь за это!» Мэр вскинул пистолет, кровавый луч солнца скользнул по его лицу. Затмение набирало силу, мир плавно погружался во тьму, но Сидоренков, казалось, не замечал этого в приступе ярости. За спиной мэра послышался шорох песка. Его телохранитель начал оборачиваться на звук, но не успел. Темный силуэт набросился на него и сбил с ног. Раздался короткий крик, и на песок щедро плеснула кровь. Мэр застыл с расширенными от ужаса глазами. «Ты!» – прохрипел он, поднимая руку с пистолетом. Существо подняло голову от растерзанной шеи телохранителя, захлебывающегося собственной кровью. В последних лучах солнца блеснули глаза, заполненные болью и ненавистью, и Алена с трудом узнала волка. Лицо его заострилось и поросло жесткой щетиной, глаза впали, прячась под надбровными дугами, челюсть выдалась вперед, в ней блестели окровавленные клыки. Одежда была изодрана, но было ощущение, что она уже не нужна волку. Он еще был человеком, но зверя в нем было уже больше. Теперь он, как никогда раньше, был похож на волка. Мэр выстрелил, но волка уже не было там, куда угодила пуля. Он стремительным движением отпрыгнул в сторону и встал во весь рост. Будучи боевой машиной еще в человеческом облике, сейчас волк стал воплощением смерти. Могучие мышцы были видны сквозь обрывки одежды, кое-где уже поросшие шерстью, вместо ногтей сталью отливали острые когти. «Сдохни, тварь!» – прорычал Сидоренко и вновь нажал на спусковой крючок. Пистолет сухо щелкнул, выстрела не последовало. Мэр нажал на курок, потом еще раз и еще, но в ответ слышались лишь щелчки курка. Глаза волка и Сидоренкова встретились, и мэр прочитал в них смертный приговор. Мэр попятился назад. Он все понял. Каким-то внутренним взором Сидоренков увидел, как еще не отошедший от ночной трансформации волк, шатаясь, пришел ко входу в убежище 42, прикрывая слепнущие на свету глаза, обожженной солнцем рукой. Как он втягивал горячий воздух, пытаясь учуять мэра, как по его следам бывший охотник дошел до ВДНХ, держась в тени домов. Мэр буквально кожей ощутил, как волк всеми силами старался удержаться в человеческом состоянии только ради того, чтобы днем по солнцу настигнуть жертву. Волк молча и неспешно, словно растягивая удовольствие, двинулся к нему. В его глазах была смерть, но он не спешил. Это была походка хищника, уверенного в том, что добыча никуда не сбежит. Песчинки, потревоженные ботинками мэра, отрывались от своих собратьев и, постепенно ускоряясь, срывались в безумной гонке навстречу черному провалу в никуда. Волосы на голове Сидоренкова пришли в движение, полы его одежды приподнялись, словно от невидимого ветра. Он приближался к горизонту событий. «Я не мог поступить иначе, Волков, пойми, не мог!» – в ужасе заорал мэр. Волк молча приближался. Сидоренков сделал еще шаг назад, и здесь мэр понял, что это был последний шаг в его жизни. Словно невидимые, но очень мощные руки оплели его сзади и медленно потащили по обнажившемуся асфальту. Сидоренков принялся перебирать ногами, но было поздно. Мэр истошно заорал. Волк остановился и молча смотрел в его глаза. Сидоренков бессвязно орал и протягивал руки, но на лице бывшего охотника не шевельнулась ни одна мышца. Бывший мэр неуклюже повалился на землю, его тело закрутило, поволокло по вздыбленному асфальту, ускоряясь с каждой секундой. Сидоренков умудрился зацепиться за мощную изогнутую арматурину, торчащую из земли, и на мгновение завис. Крика уже не было слышно, хотя рот мэра был широко раскрыт. Внезапно его тело стало неестественно вытягиваться, руки Сидоренкова разжались, и он исчез во мраке. Где-то там, откуда уже не проникали лучи света, неумолимая сила ломала кристаллические решетки в теле Сидоренкова, делила его на молекулы, крушила атомы, разрывая на электроны и протоны, чтобы после уничтожить и их, пока от бывшего мэра подземного города 42 не осталось даже электромагнитного импульса. С мэром было покончено. Волк пустыми глазами смотрел в глубину черной дыры. «Осталось ли в нем хоть что-то человеческое?» – промелькнула мысль в голове Алены. «Или звериная суть раз и навсегда взяла верх?» Солнечное затмение набрало силу, огненный диск почти полностью скрылся из виду, и пустыню накрыло мраком. Из полуразрушенного павильона «Космос» послышался вой, и на песок выскочило с десяток зверей. Вздыбленная шерсть, слюна, капающая с клыков, и горящие голодом глаза, устремленные на двух людей, не оставляли сомнения в их намерениях. Последний луч солнца коснулся лица Алены. Мрак спустился на землю, освещаемую лишь этим призрачным лучом. Да глаза зверей горели яростным огнем. Алена почувствовала, как Игорь взял ее ладонь в свою. Их глаза встретились. Что ж, хоть одно желание сбылось, правда, она представляла себе его несколько иначе. «Закрой глаза», – прошептал Игорь и тоже зажмурился. Раздалось рычание зверей, а Алена отчаянно зажмурилась. Она уже почти физически ощущала, как впиваются острые клыки в ее шею, а когти рвут податливую плоть. Но звери медлили. Внезапно прекратилось даже рычание. Алена аккуратно открыла глаза. В неясном свете она увидела широкую спину волка между ними и зверями. Его шерсть стояла дыбом, слышалось негромкое рычание. Как ни странно, звери, только что готовые растерзать людей, теперь скулили и жались к земле. «Нет, не странно», — подумала Алена. «Чует вожака». Она не видела глаз волка, но могла представить их холодный блеск. Его взгляд, словно отточенные кинжалы, пронзал и обезоруживал, заставляя подчиняться. Волк нашел свою новую стаю. Звери признали в нем вожака. Волк последний раз взглянул на солнце, подогнул колени и опустился на четыре конечности. Ни разу не обернувшись на замерших людей, неспешной рысью он побежал в противоположную от солнца сторону. Стая, беспрекословно подчинившись, устремилась за новым вожаком и исчезла за ближайшим барханом. Наступила тишина, нарушаемая лишь легким дуновением ветра, да шелестом песчинок, которые он сдувал в пасть черной дыры. «Мы что, живы?» – не веря себе, спросил Игорь. «Похоже на то», – произнесла Алена. «И что теперь делать?» Алена взглянула на него, развернулась и исчезла во тьме. Она смело шагнула в недра павильона «Космос» и вскоре вышла оттуда с призмой в руках. Словно Прометей, несущий людям огонь, она подняла кристалл над головой. Он светился чистым белым светом, заливая темное пространство вокруг. «Теперь мы снова вместе». «Это восхитительно красиво», – промолвил Игорь, глядя на свет призмы, отражающийся в глазах девушки. Алена огляделась. Вокруг по-прежнему было темно. «И что теперь делать?» – неуверенно спросила она. «Как что?» – удивился Игорь. «Ты курьер. Твоя задача – доставлять людям то, что им больше всего необходимо. И сейчас это свет». Они смотрели на мертвый город. Тьма по-прежнему окутывала мир, но это было снаружи. Внутри Алена внезапно обнаружила тишину и покой. Она отчетливо поняла, что мир больше не будет прежним. У нее есть знания, которыми она просто обязана поделиться с людьми, чтобы каждый узнал, что у него есть выбор. «Вот ты и познала свою темную ночь души», — сказал Игорь. «Ты о чем?» Бывает так, что все настолько плохо, что кажется, будто хуже быть не может. И ты опускаешься на самое дно жизни. И там, найдя новый смысл, ты отталкиваешься и поднимаешься наверх, к солнцу. Знаешь, что я поняла? Сейчас у нашей планеты темная ночь души, и мы должны помочь ей ее пройти, потому что иначе никак. Алена почувствовала, что на ее глазах наворачиваются слезы. Но это были не слезы боли или потери, это были слезы облегчения. Так бывает, когда заблудился в темном лабиринте и очень долго блуждал по нему, а потом внезапно вышел на свет. И вдруг осознал, зачем ты проходил этот лабиринт. Алена ощутила, как Игорь взял ее за руку. Впервые за долгое время она вновь чувствовала тепло чьей-то ладони и внезапно поняла, что одиночества больше нет. А какое может быть одиночество, когда ты несешь благую весть всему миру? Она заглянула в глаза Игоря. В них была спокойная уверенность. Пожалуй, впервые она чувствовала, что больше не является слепой игрушкой судьбы. Они способны все изменить. Алена прижала призму к груди, и кристалл откликнулся теплом. Черный диск, закрывающий солнце, медленно приходил в движение. Одинокий луч солнца коснулся их лиц. Затмение заканчивалось, но это была лишь вторая фаза тьмы. Главная битва была еще впереди. В кармане что-то зашуршало. Алена сунула руку, достала спичечный коробок и аккуратно вытряхнула на ладонь скарабея. С восходом небесного светила жук расправляет крылья и улетает в бесконечную даль, вспомнила Алена слова профессора Зиновьева. «Ну что, священный символ, взошло твое солнце?» Игорь аккуратно коснулся пальцем скарабея. Жук потоптался по ладони, словно собираясь с мыслями, потом внезапно с треском распахнул крылья, неуверенно поводил ими в воздухе, словно пробуя, и вот они уже замелькали со скоростью пропеллера. Лапки жука оторвались от ладони Алены, скоробей с жужжанием поднялся в горячий воздух и полетел навстречу солнцу.